Эх, Мита, кто из нас двоих еще извращенец? Так, старик, кровь, льющуюся из носа, подотри, а то умереть от кровопотери в начале разведывательной миссии, только войдя в страну рисовых полей, будет очень позорно. Вот же, мне ни в коем случае нельзя умирать, ведь там меня ждет мой ученик и его очень сердитая жена, и оба они меня будут вечность пытать из-за вас. Мита, послушай, я, в общем, я хочу рассказать тебе правду. Короче, ты и Наруто, вы родные брат и сестра. Что? Крикнули Мита и Сакура. Что за бред ты несешь? Ты чизбрендил, старый. Какие мы брат и сестра? Фамилии разные, друг на друга не похожие. Мита, не слушай его, он поехавший, ты только глянь на него. Он ведь похож на человека, словам которым ты поверишь в последнюю очередь. Хотя я бы на твоем месте вообще не верил ни единому его слову. Он ведь маразматик, ты только вспомни, эти его припадочные танцы, при которой он называет себя горной жабой. А сейчас и еще какой-нибудь бред расскажет, типа того, что наши родители были героями Конохи, четвертым Хокаге Минато Намикадзе и принцессой клана Узумаки Кушина, а он еще и наш крестный. Так ты знаешь, что вашими родителями были мой ученик, четвертый Хокаге Минато Намикадзе и Кушина Узумаки, и то, что я ваш крестный. Немита, ты только послушай. Этот шизофреник оказывается еще и начисто лишен фантазии. Он ведь тупо повторил за мной весь тот бред, что я выдал. Это все правда. Если бы это была правда, мы бы с Мита не жили в приюте, как сироты неизвестных погибших шиноби. Да и если, уж ты типа наш крестный, то где ты был 13 лет? Мита, не слушай этого сбрендившего, мы же его только полгода назад встретили. И тут он выдает такое. Я думаю, он хочет нас разлучить таким бредовым способом, а потом подкатить к тебе. Какой отчаянный шаг, с твоей стороны, старый ты пердун. Что, позарился на тело моей как бы сестры? Наруто, это ведь неправда. Не может же это быть, чтобы тот, кого я люблю как мужчину, был мой родной брат. Наруто, он ведь врет, правда? Конечно, врет. Старый извращенец, держи свои извращенные мысли отдельно от нас, а то не только Минато с Кушиной будут пытать тебя после смерти. Пытать я начну тебя еще при жизни, крестный. Мита, я понимаю, что в это трудно поверить, но это правда. И вы с ним действительно родственники. А я действительно ваш крестный, просто эти 13 лет я был на очень важной разведывательной миссии и не мог быть в деревне. Это ж, какой ранг должен быть у миссии, которая длится целых 13 лет? Может, ССС++. Да если бы были такие миссии, это были бы миссии наподобие победить всех 9 биджу одновременно, с завязанными глазами, только мизинцем левой ноги. Короче, Мита, он продолжает нести бред умалишенного. Ох, и дала же мне миссию Цучан. Этот же шизик, в каждой норе будет видеть тайный вход в скрытую деревню звука, а в каждой змее, реинкарнацию Орочимару. Наруто, а если это правда? Мы ведь не знаем, кто наши родители, и у нас день рождения в один и тот же день. Что если мы действительно родственники? Мы ведь с тобой столько, и ты в меня столько. Ой, ладно, не буду ломать комедию. Этот извращенец сказал правду, и ты действительно моя сестра. Что? Но это ведь, Наруто, я, мы не можем быть тогда вместе. Нет. У нее на глазах начали наворачиваться слезы, а сама она начала стремительно покрываться чакрой леса. Вот блин, и зачем так бурно реагировать? Ну, брат с сестрой мы, и чини пофиг. Блин, у нее уже 5 хвостов, блин, уже 6, блин, старик, нахрен ты это ляпнул? Так, ладно, отойдите пока. Адамантон, Акумано Йорой. Я покрылся адамантовой демонической сегментной броней, и когда Мита напала на Сакуру, я быстро переместился и прикрыл ее от удара. Броня поглотила весь уронный импульс, и даже чакру, так у Мита вновь стало 5 хвостов. Блин, сказал же, отойдите. Я могу помочь. Помог уже, именно из-за тебя она и впала в это состояние. Блин, так надо ей не навредить. Вот же, она вновь из-за леса пытается меня убить. Блин, эти ее хвосты, легаются ими во все стороны. Так, свалите подальше, я ее обниму и нейтрализую чакру биджу, но она будет пытаться выбраться с помощью своих хвостов, так что если не хотите получить оплеуху чакрой 9-хвостого, отойдите подальше. Вот, словил. Все, процесс начался, 4 хвоста, 3, 2, 1, 0, и чакра леса кончилась. Мита, ты в порядке? Я, Наруто, мне привиделся какой-то бред, где, мне сказали, что ты мой брат и я не могу быть с тобой. А, ты Наруто, а почему ты железный и держишь меня в объятиях? Неужели это правда? Мита, сестренка, да это правда. Но важно ли это? Мы сколько с тобой вместе, нам ведь с тобой хорошо, зачем забивать свою милую рыжую головку всякими заморочками? Никто ведь нас не заставит расстаться, потому что, если кто-то попытается, я его сразу же убью. Сестренка, дай братик тебя поцелует. Я убрал броню и нежно поцеловал ее в губки. Наруто, но, получается то, что мы делаем неправильно, и, то, что мы с тобой утром делали, капец как неправильно. Ну, сестренка, кого это волнует? Ведь практически никто не знает этой правды. Знаешь, я ведь давно это узнал, но не беспокоился, так как биологически мы слишком различаемся, и хоть у нас и одни родители, но ты моя сестренка генетически не родная, а где-то троюродная или даже четвероюродная. Короче, когда я тебя пехал, то меня совесть не мучила. Все равно, неизбежное уже случилось, и вот скажи, тебя ведь заводит то, что наши отношения оказались запретными, но об этом кроме нас с тобой и еще парочки людей, никто и не знает. Знаешь, ты прав, братик. Пофиг на всех, я буду любить своего братика, теперь еще больше. Ты мой самый любимый человек. Братик, поцелуй свою любимую сестренку. Вот правильно, нифиг заморачивается сестренка. Ум, братик, какой ты только извращенец. Трахал свою сестричку, а мне и не сказал, что ты мой братик. Плохой братик. Твоя сестричка тебя накажет. Братик будет лизать киску своей сестрички долго-долго, пока сестричка не простит своего глупого извращенного братика. Давай, братик, продолжай пока трогать попку своей сестрички и целовать ее в губки. Ум. Эх, и чего, я только ожидал. Мината, Кушина, простите меня. Я был плохим крестным. Как же я вам в глаза посмотрю. Надеюсь, я буду гореть в аду и не встречусь с вами, потому что демоны будут всяко милосердней, чем вы. А, пойду напьюсь. Пошел в Жрея, в город, который виднелся на горизонте. Мне кажется, что это и раньше было достаточно неправильно, а теперь это неправильно в Кубе. Наруто, Мита, вы, это неправильно. Прекратите, сказала Сакура. Ум. Сакура, отстань. Братик мой, и ты его не получишь. Иди своего Учиху ищи. Причем, здесь Учиха. Тебе что вообще не волнует, что ты спишь со своим родным братом? Конечно, волнует. Теперь, когда я это узнала, я теперь капец какая возбужденная, мой братик любит меня так сильно, прям как женщину. Братик, пошли домой, давай забьем на эту миссию. Давай ты, братик, покажешь, как сильно ты любишь свою сестренку. Моя маленькая развратная сестренка. Иди-ка им. Эй, кто там кунай бросает? Из кустов в нас полетели кунай, а за ними выскочил и шиноби в маске балаклаве, на макушке которой торчал небольшой веер рыжих волос. Этот шиноби, точнее, это очень молоденькая кунаичи, держала в руке 4 кунея, зажатых между пальцев руки, которые она и метнула в меня, когда я к ней приблизился. Кунай я, как и предыдущие, перехватил к жетонам и, превратив их в полоски металла, этими полосками захватил руки этой кунаичи и развел их в стороны. При этом с помощью этих импровизированных кандалов не давал ей сдвинуться с места. О, неужто нам попался еще один злостный кровожадный прихвостень Орочимару? И кто же скрывается под этой ужасной маской? Наверное, какой-нибудь маньяк, внезапно нападающий со спины и убивающий мирных путников. Сестренка, хочешь посмотреть на морду лица этого ужасного злодея? Или посмотрим на нее, когда я срублю голову этому кровожадному ублюдку, попытавшегося нас убить и прервавшего наши ласки? Я подошел и приставил созданный из адаманта меч к шее нашей пленницы. Подожди, братик, давай я сниму маску. Ты же видишь, какие из нее офигенные оранжевые волосы торчат. Если что, я их срежу и сплету из них браслетик. Это за то, что этот негодяй прервал нас, когда я почти уже уговорила тебя пойди домой, и там, братик, там ты, братик-извращенец. Ох, кхм. А так, вдруг ты ему голову отрежешь и офигенные оранжевые волосы повредишь? Наруто, Мита, прекратите ломать комедию. И слепому же видно, что эта девочка нашего возраста, и вы ведь ее только что запугали, и она издает такие девчачьи писки, которые всякие злыдни шиноби Орочимару издавать не могут. Ладно, уже и пошутить нельзя. Так и кто же это под маской? Ой, сестренка, гляди, какая прелесть. Красивая, особенно волосы. Братик, а давай ее оставим. Я ведь у братика, в гареме только одна с офигенными оранжевыми волосами, а с ней нас будет двое. Ну, давай, братик, твоя сестренка хочет ее в твой гарем. А, давай, мне она тоже нравится. Она на нас напала, мы ее победили и взяли в плен, и теперь она наш боевой трофей. Мита, Наруто, вы не можете вот так поступать с вражескими кунаичи. Так ты что, их предлагаешь убивать? И эту рыженькую милашку? Боже, Сакура, какая ты только жестокая. Я ведь тебя на медика обучал, ты же должна желать людям помощь, а не желать их всех жестоко расчленить. Боже, сестренка, представляешь, кто, оказывается, все это время был с нами в команде. Кровожадный потрошитель. Вон смотри, ее когда-то светлые волосы пропитались кровью ее жертв, и теперь стали розовыми, и она хочет и дальше убивать, чтобы превратить их кроваво-алые. Братик, мне страшно. Сначала оказалось, что наш первый напарник Учиха, это будущий отступник Нукинин, а теперь вот еще и Сакура. Она, наверное, чтобы впечатлить Саске Учиху, представителя клана, славящегося шиноби, упивающихся сражением и убийством врагов, стала вот такой. Братик, защити свою сестричку от этой кровожадной фурии. Слушайте, я понимаю, что недавнее событие было слегка шокирующим для вас, особенно для Мита, и я понимаю, что вы так сбрасываете стресс, но, пожалуйста, будьте серьезней. Блин, зря я преподавал тебе еще и основы психологии. Ладно, буду серьезен. У меня вновь появился адамантовый меч, который я вновь приставил к шее пленницы. Ты, давай отвечай, кто ты, и зачем ты напала на нас? Если ответ мне не понравится, то я последую совету своей кровожадной напарницы Сакуры и убью тебя. Я все скажу. Меня зовут Фумасасами. Извините, пожалуйста, я думала, что это вы люди Орочимару. Я, понимаете, мой кузен Нараши, я ищу его, наш клан Фума, из-за недавней войны в стране очень пострадал. Очень мало его представителей выжило, большинство покинуло страну Риса, а оставшаяся часть клана пришла в упадок. И вот однажды, к нам в клан пришел человек Орочимару, и сказал, что за уникальные техники клана, его хозяин великий Орочимару, поможет вновь возвыситься клану. Мы согласились, и для выполнения условий сделки Араши и еще несколько шиноби из нашего клана пошли к Орочимару в деревню скрытого звука, но мы ждали сообщения от Араши, но их не было. На тренировках я всегда была отстающей, но Араши мне всегда помогал. В клане уже никто не надеется, вот почему я пошла в звук. Одна, я хочу, нет, я смогу спасти Араши, я... Как бы я хотела быть такой же сильной, как Араши. Мда, сестренка, похоже, нам с ней ничего не светит. Ведь она по уши влюблена в своего кузена Араши. Ну, что, сестренка, поможем ей. Поможем еще одной паре, чья любовь запретна, как и наша, но они, несмотря ни на что, продолжают любить друг друга. Печалька, а, я хотела в твой гарем еще кого-нибудь с такими же офигенными оранжевыми волосами, как и у меня. Ладно. Братик, давай ей поможем, у нас ведь все равно миссия по поиску деревни Звука, может, она как раз и знает, где ее любимый Араши, и может, он как раз в деревне Звука. Вы вправду поможете. И Араши, я люблю его, как брата. О, Мита тоже любит меня, как брата. Да, сестренка, ты ведь любишь своего братика, и позволишь ему поиграть с твоими дырочками, своей мясной палочкой. Конечно, братик, дырочки твоей сестренки очень любит, когда с ними играются мясной палочкой братика, а еще они любят, когда в них с палочки заливается кое-что горячее. Ладно, братик, отпусти уже Сасами и пусть она покажет, где может быть ее кузен. Чем быстрее мы закончим эту миссию, тем скорее мои дырочки заполнятся горячим молочком братика. Мита, Наруто, вы извращенцы, вы не хотите позвать Джиро-сана вместе с нами? Да, нафиг нам нужен этот пенсионер? Только под ногами путаться будет. Ну, Сасами, убавь красноту своего личика и веди нас к своему Араши, надеюсь, в скрытый звук. Ха, хорошо, следуйте за мной. Мы последовали за Сасами, и когда мы зашли очень глубоко в лес, то на деревьях начало появляется очень много пауков, а сами деревья стремительно начали покрываться паутиной. А также послышался голос. Вы пришли прямиком ко мне и к моим детишкам. Я убью вас и отправлю всех четверых в ад. Блин, ненавижу пауков. Сакура, Мита, Сасами, подойдите ближе ко мне. Кьотен. Ледяная сфера расширяющегося холода абсолютного нуля. Мда, батя бы мною гордился, он тоже любил называть свои техники длинными пафосными названиями. В метре, вокруг нас, из переливающихся на солнце, голубых кристалликов льда образовалась полусфера, которая начала расшириться и замораживать все на своем пути. Когда сфера достигла диаметра в километр, она истончилась и исчезла. Вот, теперь лучше. Хороший паук, мертвый паук. Так, а где же тот, кто грозился нас убить? А вот, похоже, это был он. Сейчас это правда куски красного льда, но, похоже, когда он превратился в ледяную статую, он был на дереве и свалился с оттуда. А вот еще какой-то промороженный труп, застывший ледяной статуей. Блин, похоже, я убил чьего-то садовника, потому что иначе нахрен ему на руке такие огромные ножницы были. Это Камикири, а пауков на нас наслал Джигума, они были из моего клана, они когда-то пошли вместе с Араши Карачимару и ты их убил. Ой, ну убил и убил, умерли от какого-то прохладного ветерочка. Тут, в замершей земле еще кто-то остался, и, похоже, слой земли защитил его и он выжил и сейчас пытается выбраться. Эх, какой бы техникой его завалить, может йотаном, превратив землю вокруг него в лаву, ну, или может просто, по старинке датоном его раздавить. Постой, это Кагеру, ты можешь его не убивать, пожалуйста, он должен знать, где Араши. Ладно уж, Кьотен, глобальное потепление, уже третий раз, датон, земляной лифт, земля, промерзшая до состояния камня, вновь стала мягкой и подняла на поверхность Кагеру, Макутен. Древесные оковы. Итак, Горбун, рассказывай, где Араши, где Арачимару, где деревня Звука и почему ты такой страшный? Сасами, ты привела тех, кто убил Джигума и Камикири, привела тех, кто мешает вновь возвысить клан, как обещал Арачимару. Я убью вас всех, ради клана Фума. Он начал превращаться в что-то напоминающее хитин, а после спина его раскрылась, и оттуда, как бабочка из куколки, выбралась красивая бледная хрупкая девушка с четырьмя стрекозиными крыльями из чакры. Да, похоже, в клане Фума одни милашки. Я верю, что клан вновь станет сильным, верю, и для этого мне придется применить технику ценою в жизнь. А вот, то что ты хочешь дальше сделать, мне не нравится. Я снял протектор и открыл третий глаз, Катаамацуками. Я стану центром твоей жизни, смыслом твоего существования, я заменю твой клан в твоих мыслях. Вот же представляешь, сестренка, она хотела атаковать нас самоубийственным приемом, техника мощная, но она после нее, практически гарантированно бы умерла. Это, похоже, какое-то особое воспитание клана Фума, из-за которого она для достижения какого-то призрачного возвышения клана Атарачимару, готова была умереть в любой момент, но не в мою смену. Какая она только миленькая, миниатюрненькая, груди, правда, нету, но она и без нее очень красиво и невинно смотрится. Нар, братик, ты в курсе, что у тебя на лбу есть синий глаз? И что ты сделал, что эта девочка застыла со стеклянным взглядом? Конечно, в курсе. Смотри, еще кое-что покажу. Я активировал все три манги Каташингана, вырастил рога, пустил по коже немного чакры стали, из-за чего кожа посерела, а еще высвободил из печати накопителя чакру Адамантана, что сформировало на мне Акумано Йорой, демоническую броню, только без шлема. Демон, куда ты дел моего братика? Ой, ну конечно этим твоим видом только детей пугать или вон Сакуру с Сасами. Ладно, братик, становись обратно нормальным. Так рога исчезли, кожа стала обычной, а, че тогда третий глаз не исчезает? Братик, когда это ты себе третий моргало успел вырастить? О, это моргало очень полезно, я его больше недели назад себе прорастил. Вот с помощью него я применил на этой красотульке технику абсолютного приказа. И теперь, она мне будет верна телом и душой. Конечно, это похоже на порабощение, но, она ведь хотела самоубиться, а я ей жизнь получается спас. Так что эта жизнь теперь принадлежит мне. Сейчас приказ встраивается в ее сознание, у нее меняются приоритеты и ориентиры жизни. А, вот кажись, скоро она оклемается. Повелитель, я готова выполнить любой ваш приказ. Подойди ко мне, и дай себя поцеловать, о! Да моя маленькая нежная фея, какие у тебя мягонькие губки. Сестренка, попробуй ее губки. Кагеру дай Мита поцеловать в себя. Братик прав, я во время поцелуя, как будто прикасалась к нежному пудингу или желе. Кагеру, ты босиком и летаешь на своих крыльях, а они, я вижу, чакра затратные. Поэтому иди, я понесу тебя на ручках, а ты убери крылышки. Какая ты легонькая, ух и такая красивая, дай я тебя еще поцелую. Спасибо, повелитель. Я рада, что вам нравлюсь, и я благодарна, что вы меня несете. Я живу, чтобы следовать вашей воле, поэтому исполню любое ваше желание. Кагеру, малышка, ты ведь знаешь, где Араши, кузен Сасами. Повелитель, он тренируется на одной из баз Рачимару, там вместе с ним осталось еще и Катахиме. Нам всем Рачимару приказал уничтожить любого, кто придет за Саски Учихой. Поэтому мы остались в убежище рядом с границей и должны были убивать всех, кто его найдет, или всех, кто будет интересоваться деревней Звука. Для этого убежище наполнено ловушками, а Араши находится под маскировкой Рачимару. Повелитель, если хотите, я могу показать, куда идти. Хаем, Катахиме, она что, на ката играет? Да, повелитель. Хаем, мне нравится, как звучит ката, может и ее поработить? Не, хорошего понемножку, такой проверну, только если она, как и ты, Кагеру, будет готова глупо умереть за клан. Ладно, давай, хотя, я не могу удержаться перед твоими нежными губками и невинным чистым видом, поэтому давай я еще тебя поцелую, а потом ты укажешь путь к Араши. Кагеру указывала дорогу, сидя у меня на левом предплечье, как фея на жердочке, а на правое захотела сесть Мита. И поэтому всю дорогу, то я, то Мита, целовали Кагеру, ну и мы с Мита тоже целовались. Сасами всю дорогу была сильно красная, хоть и была рада, что скоро, наконец, сможет встретить своего любимого братика Араши. Сакура была слегка красная, привыкла все же к нам, но почитав ее эмоции и поверхностные мысли, с помощью третьего глаза, я понял, что она завидует Мита, а еще она расстроена тем, что я перестал ей уделять внимание как девушке, и больше не пытаюсь ее соблазнить, называю ее теперь все время просто сокомандницей или всего лишь другом. В убежище я пустил вперед 50 своих деревянных солдат, хранившихся в печати. Они обезвредили все ловушки, нашли и победили Араши и Катахиме, а также привели их к нам на улицу, где уже Сасами и встретила своего братика, и мне пришлось им втолковывать то, что они и так должны уже были понять, что Арачимару их кинул, и никакого возвышения клана Фума можно и не ждать. Наоборот, Арачимару может активно посодействовать истреблению их клана, использовав всех их членов в качестве пушечного мяса или подопытных в экспериментах со смертельным исходом. Я им предложил переехать в страну весны в деревню, скрытую ручьями, где фактическим правителем являюсь я. Они согласились, и я перенес нас всех к Каюке и Фубуке, где после заселения Араши, Сасами и Катахиме, мы с принцессой, сестренкой и двумя рабынями начали постельный отдых. В конце этого, Кагеру так и осталась невинной девственницей, ведь я использовал только ее узенькую попку. Моя фея будет долго невинной, хотя, если честно, он просто вообще никак туда не пролазил, а попка все же лучше растягивается, так что использовали ее, точно уж миниатюрная фея, и кисонька у нее тоже миниатюрная, только язычком туда и смог проникнуть. На следующий день мы вернулись в страну рисовых полей, Сараши и Сасами, чтобы забрать всех остальных членов их клана, а потом, переместив их, мы пошли за пьяным телом в Джирай, а потом в Конохуп-Хокаге, где я и рассказал, что мы нашли и уничтожили одно убежище Арачимару, но Джирая при этом сильно пострадал, он отравился, просто огромным количеством алкоголя, поэтому ему срочно нужно промывание желудка, а после и ведерная клизма, чтобы уж наверняка вывести все токсины. Ну, мы и кинули его пьяную тушку в госпиталь, где уж доктора и будут над ним измываться. И только, я хотел взять недельку отдыха, чтобы все же пойти повоевать в стране воды, как Цунади сказала, что послезавтра мы отправляемся на новую миссию, но уже с Какаши. Но на следующий день случился массовый побег заключенных, организованный Мизуки, нашим Смита, бывшим сенсеем. Так, что у меня еще пополнилось количество душ в моем браслете. Браслет был сделан, как будто из бисера, и каждая бисеринка была ловушкой душ, в которую и заключались души убитых мною людей. Навык поглощения душ перерабатывает душу обычного человека, где-то за пару минут, и я на выходе получаю 12 СП, из которых половина идет мне, а половина на развитие домена. За слабого шиноби, таких как слабак, с ножницами из клана Фума, именно я, получил 11 СП, и за его дружка с пауками столько же. Ну, в общем, 34 заключенных погибли при побеге от моей руки, включая Мизуки, и двух его помощников тупых огромных братьев Рюкджина и Фуджина, которые думать могли только о еде. Сначала их души поглощались браслетом, а потом по очереди перерабатывались мною в СП, которые я потратил на свое усиление, и вместе с тренировками, это дало статус НР 1572,1575-4, 393 в час, МР 3600,3604, 3200 в час, РР АЯ 9 в час, РП 2655,2654, 442 в час, СР 93780,93785, 55327 в час, СП 1, характеристики, сила 2806, ловкость 1889, выносливость 3144, интеллект 1750, мудрость 1770, магия 900, а также я взял себе еще 3 мыслительных потока, и скоро, все вместе, это превратится в 7 параллельных сознаний. Комментарий к глава 16. Рутинная робота будущего повелителя. Карта элементарных стран. HTTPS. Share. F1 Кипнгшазу 8 R6 ZOU 9 W Джас Вздлрб 1 HFRF 7 Дгпоу 2 и 69 КВ 5 QHL 74 AU 6 W XQ KC V 3 CW. Фото, F1 Кипнес 3D 6 Плутин Тенф Ксен 8 и в 0 GMW 9 DH 0 и Ки равно WDLX 1 DQM V 94 Y 1 DVB 2 1 и VFITF 3 Адамантон Акума Но Йорой HTTPS Шер F1 Кипнг Шазу 8 R6 ЗОУ 9 W Джас Взбжлрб 1 HFRF 7 Дгпоу 2 и 69 КВ 5 QHL 74 AU 6 W XQ KC V 3 CW Фото, F1 Кипмет 72 Эвнах 7 Бизд 1 EU 98 V 275 СВЧ ВКСВ 1 КИ равно WDLX 1 DQM V 94 Y 1 DVB 2 1 VFITF 3 Кагеру, HTTPS Шер, F1 Кипр 5 БП Стад 4 МКСВ АКСКМС КСИ 1 УЮВИ 9 ИТРК СПЕКТ КОУ 0 ЛОУ ПЭТ ДЖГВЗГ Фото, F1 Кипм ФРОУ 1 ПОРСЕ 348 ИТЛР 1 ЛДАКС НЮЭТ ИПМ ВДВС 8 ВА Ки равной в ФГВДУФ БКМВК 4 ЗИСИ 1 АНСД 43 ТВ XPM G 16 МДИЧН, КАГЕРУ, HTTPS, ШЕР, F1 КИПР 5 БП СТАД 4 МКСЭ ВАКСКМС КСИ 1 УЮВИ 9 ИТРК СПЕКТ КОУ 0 ЛОУ ПЭТ ДЖГВЗГ, ФОУТОУ, F1 КИПНР ДК 5 РМФ ГНВ 7 ПИ 5 КМЭД Ж 9 КН 6 КПСБХЭТ КСЮБЖ, Ки равной в ФГВДУФ БКМВК 4 ЗИСИ 1 АНСД 43 ТВ XPM G 16 МДИЧН, равно глава 17. Сакура под луной равно. На следующий день мы отправились на миссию по сопровождению Цукихикуру и его отца Цукимичиру, принца страны Луны, которая расположена на небольшом острове в форме полумесяца, находящемся далеко на юге, в океане Кайджу. Сейчас на улице стояла невероятная жара, и хоть я мог даже в шубе ходить в жерле вулкана и не вспотеть, но вот Мита и Сакура были не такими устойчивыми. У Мита костюм был с терморегуляцией, но она все равно одела оранжевый обтягивающий топик и короткие оранжевые обтягивающие шортики. Сакура тоже одела коротенькую маечку с открытым животиком, она по идее, тоже должна была быть обтягивающей, вот только обтягивать у Сакуры нечего. Там, где у Мита 2,5, у Сакуры, как и сказала Тен-Тен, равнина равниной. Я был в одной сетчатой обтягивающей маечке и обыкновенных шортах. Какаши тоже слегка укоротил свои штаны и свитер. И вот мы пошли навстречу нашего заказчика, и Мита хитрая лисичка сказала, что ей жарко, что она устала и что хочет, чтобы братик ее понес. Ну в общем, она уселась мне на шею и свесила ножки, а еще сказала, чтобы я отрастил себе рога, чтобы ей было удобно держаться, вот до чего же я ее разбаловал, свою маленькую сестренку. Ну, хоть пока шли, у меня было чем заняться, я жамкал ее попку, гладил ножки и щекотал ей пяточки. И вот мы пришли. Этого принца в его путешествии по разным малым странам сопровождал целый сраный караван с личными поварами, служанками, было дофигище повозок со всем, что может понадобиться августейшей заднице принца, и двуспальная кровать с балдахином, и стол резной и унитаз из золота. И вот к нам вышел какой-то толстый мужик. Эй, жиробас, иди, растряси сальцом и позови к нам принца Цукемичира. Это я принц страны Луны, я Цукемичира, и кто из вас главный? А прости, свинка, ой, то есть достопочтенный принц страны Луны. Главный у нас вот этот вот лохматый мужик в маске, Хатаки Какаши. Так что если что, пишите жалобу на его имя. Это он наш капитан и он отвечает за наше обучение и поведение. Да и еще для справки, я сплю со своей начальницей, нашей Хокаге, так что мне ничего не будет в любом случае. Наруто, пожалуйста, можешь больше не открывать рот. И метаслись с его шеи, и рога тоже, если можешь, убери. Простите их, господин Мичира, Наруто просто вообще очень наглый человек, я в своей жизни наглей просто не видел, но как он и сказал, меня поставили его капитаном, так что приходится смиряться с ним. Но, несмотря на свою наглость, он очень сильный шиноби, и всегда идеально выполняет все миссии. Ладно, по нему видно, что он силен, но вот эти девочки они что, правда, что-то могут. Особенно вот эта красивая розоволосая малышка. Как тебя зовут, красавица, и ты действительно ниндзя. Приятно познакомиться, маленькая леди, я Цукемичиру. Взял он ладонь Сакуры в свои руки. Мне тоже. Я, Харуна Сакура. Принц начал гладить ладони и чуть ли не начал ее облизывать с похотливым лицом. Но Сакура, как в стальных тисках, сжала своей ладонью руку принца, что тот аж посинел от боли. Сакура, аккуратней с достопочтенным принцем страны Луны. А то ведь это я сплю с Хокаге и мне она ничего сделать не может, а тебя она заставит сутками батрачить в госпитале, ну или в качестве извинений за причиненный тобой ущерб достопочтенному принцу страны Луны отдаст тебя ему в наложницы, так сказать, повысит тебя до медовой кунаичи и отправит укреплять отношения между нашими странами. Наруто, а это вообще нормально, что ты рассказываешь всем и каждому о своих отношениях с Цунади сама? Спросила Сакура. Ха. Пусть все знают и завидуют, там есть чему завидовать, ведь так, Сакура. Она сегодня перед моим отправлением на миссию, своим 7-м размером сделала мне превосходный массаж ЧЛ, КХМ. А ладно, вы, достопочтенный принц страны Луны, собрали целый караван повозок с различным барахлом, на которые позарились бандиты и сейчас к нам приближается небольшая их банда. Так что идите в свою карету, а мы будем вас защищать. Мы выдвинулись в дорогу, а бандиты как раз подготовили западню и как только мы подъехали, они напали, и тут же попадали, убиты своим же оружием, которое вырвалось у них из рук и прирезало своих хозяев. И мы спокойно продолжили путь. Какаши разговаривал с принцем, Мита сидела на мне и позволяла мне играть с ее мягонькой подтянутой попкой, а Сакура шла чуть-чуть сзади и видела, как иногда мои шаловливые ручки залазят под коротенькие шортики Мита и пальчиками проникаю во всякие интересные места. На следующий день мы достигли города, где как раз выступал цирк, и мы все вместе пошли на его представление. Какаши на всякий случай сидел рядом с принцем и его таким же, как и он сам, разбалованным сыном. А на мне тоже кое-кто сидел, кого я разбаловал уже сам. Это была Мита, и так как мы сидели на задних рядах, а рядом кроме Сакуры никого не было, то она сначала, сев мне на коленки, оголила мой прибор, а после, отодвинув в сторону шортики, под которыми не было трусиков, уселась на член, пытаясь сдержать стон удовольствия. Так как зрители достаточно шумели, а в палатке цирка было темно, ведь свет софитов был направлен на манеж цирка, где и велись выступления, то кроме рядом сидящей красной Сакуры, никто и не знал, что тут творится разврат. Но, хоть свободных мест и было много, Сакура так никуда и не пересела и смотрела бесплатное порно-шоу, с участием меня и Мита, при слабом освещении. Она, все выступления смотрела только на нас, в особенности на мой член, входящий на треть в киску Мита. Ну, а так как у меня много параллельных сознаний, я успел и шоу насладиться и узенькой киской сестренки, и даже реакцией Сакуры, когда она за нами подсматривала, хотя по сути, это мы не скрывались. Но выступление подходило к концу, и хоть я так и не кончил, но Мита, видать, из-за экстремальных условий, пару разиков хорошенько финишировала, и сейчас просто сидела на мне, но уже без членов киски, который я спрятал. А сынку принца, оказывается, понравился цирк и в особенности сибирский саблезубый тигр, и папочка, конечно же, согласился купить и тигра, и цирк, своему любимому чаду, всего-то за 1 миллиард рё, на зарабатывание которого ни он, ни его сынок не ударили и пальца о палец. Эх, не люблю я всяких принцев, которые считают себя лучше всех, только потому, что им повезло родиться в королевской семье, а вот принцессы мне нравятся, они хотя бы в большинстве своем красивые, как Каюки или Тимари, да и Цунади, тоже ведь принцесса Синджу, и если так подумать, то Мита тоже можно считать принцессой Узумаки, да, я определенно люблю принцесс. И на следующий день, и так длинная вереница повозок, пополнилась еще и повозками с цирком. Ближе к обеду мы прибыли в порт, где заказали корабль до острова Луны, а пока шла загрузка всех телег в корабль, принц решил навестить свою бывшую жену, которая жила недалеко отсюда. И когда мы прибыли к ней, он пытался купить ее возвращение цветами, дворцами, бриллиантами и драгоценностями. Но она, похоже, его презирает за то, что он всех хочет купить, причем деньгами, которыми он не сам заработал, а теми, которыми ему достались от короля. Видать, она, как и я, не сильно любит таких людей, которые сами отдельно от своих королевских родителей, ничего не стоят и не могут. Погрузившись, вечером мы отправились в плавание до острова, но ночью на горизонте стал виднеться шторм, в который мы должны были попасть, и который мне, Аки-чудотворцу, пришлось усмирять стихией шторма. Я встал на палубе и активировал покров чакры, чакра с которого в полете превращалась в чакру шторма, и, начинав искрить, устремлялась к бушующему шторму. Там она пропитывала его и позволила, перехватив контроль над природным явлением, полностью его погасив. Да уж, пару резервов Хокаге на это потратил, но зато теперь стоит штиль, и мне никто не помешает безопасно удовлетворить мою развратную сестренку. А то недавно из-за большой волны корабль качнуло, а я как раз в это время наяривал попку Мита по собачьи, и из-за толчка мы не удержались и рухнули друг на друга, так что член протолкнуло дальше обычного, Мита аж больно стало, пришлось лечить ее пострадавшую дырочку. Через пару дней с моей помощью в ускорении корабля мы достигли острова Луны, и там, проехав по подозрительно пустой главной улице туристического города, доехали до дворца правителя, где принца вышел встречать не король, его отец, а советник короля Шабадаба. И оказалось, что король был свергнут, а престол хочет занять этот Шабадаба, но ему мешает принц, законный наследник. И он приказал своим гвардейцам его тут же убить. На нас выбежало больше 60 солдат со щитами и мечами, стальными, и через секунду все эти мечи торчали в их сердцах. Ох, еще один глупец, возжелавший власти. Эй, Шабалабадаба, это все, что у тебя есть? Какие-то вшивые солдатики, которые умерли за секунду от своего же меча. Может, у тебя, как у каждого злодея, есть какое-нибудь секретное смертельное оружие, или еще чего? Давай выкатывай все, что есть, иначе все эти мечи, застывшие в воздухе и направленные на тебя, превратят тебя же в подушечку для иголочек. Да кто ты такой? Ишидати, убей его, убей их всех, особенно принца. Давай. За что я тебе плачу? В воздухе что-то взорвалось, хаем, дым с дезориентирующим ядом. Шиноби из Канахи, я о вас слышал. Посмотрим, кто лучше. С крыши спрыгнули три фигуры, в париках смахивающие на волосы Джираи. Так, Мита, Сакура, Какаши, в этом дымовой завесе был яд, спрячетесь все в карете, я поставлю на нее защитный барьер, а ты, Сакура, нейтрализуй у всех яд. Я же пока займусь гостями. Моя команда с принцем и его сыном быстро вошли в карету, которую я защитил пространственным барьером. Итак, кто тут у нас на подтанцовке у главного злодея этой миссии? Так, какой-то стрёмный тип в красном парике, огромный и страшный стрёмный тип в черном парике, и какой-то ребенок, вроде маленькая девочка в белом парике. Я не маленькая девочка. Мне 22. Конго, Ишидати, давайте жестоко его убьем. О, маленькая врунишка, хочет меня убить. Ну, попытайтесь. Адамантон, Акумано Йорой. И так как я не бью детей, то ты сразу выбываешь. Джетон, клетка из клинков. Девочку окружили все мечи, раньше висящие в воздухе, и заключили ее в клетку. А, ну и на всякий случай, Заговорщиков тоже сразу убью. Рантон. Небесная кара. В небе появились два Рантон Рассингана, которые выпустили вертикально вниз, два синих луча, испарившие бывшего королевского советника и бледного толстого педиковатого мужика, стоящего рядом. Они, наверное, еще и садомиты были, фу, такими быть. Вот черт, кто мне теперь заплатит? А ладно, просто после твоего убийства ограблю казну. Каринбана, попытайся выбраться из клетки и помочь нам, сказал Ишидате, и на его перчатке на тыльной стороне открылся красный светящийся глаз. Они с напарником подбежали, Бугай начал бить меня, а Ишидате дотронулся до меня перчаткой, по которой от глаза пошли фиолетовые линии. Я просто стоял, и мне было пофиг, и на удары этого Бугая Конга, и на перчатку Ишидате. Слушай, в красном парике, а что вообще должно было произойти? Или ты просто захотел потрогать мою броню? И здоровяк, угомонись. Я ударил Бугая со всей силой, еще и использовал усиление удара гравитационным импульсом от Ташингана. Так что здоровяк превратился от удара в кровавую пыль, только оторванные ступни и остались стоять на земле. Упс, перебор. Я хотел, чтобы он красивым кровавым пятном отпечатался на земле, а он в кровавую взвесь обратился. Так, чувак в красном парике, скоро, если ничего не произойдет, я начну подозревать, что ты просто извращенец, любящий лапать мужиков своей светящейся перчаткой с глазом. Какого хрена ты не превращаешься в камень? Конга, блять, Конга сдох, надо отступать. Каринбана, прости, но моя жизнь мне дороже, так что пока. А, так я в камень должен был обратиться. Ну, это ж пипец как тупо, я ведь весь закован в металл. Как какая-то перчатка может превратить металл в камень? Еще и смыться решил. Рантон, кара с небес, хотя, стоп, я же вроде недавно назвал ее небесной карой. Ну, думаю, что этому Ишидате пофиг, как называлась техника его убившая, хоть радуга единорога, хоть лучи добра, все равно сдох. Итак, а что же мне сделать с этим брехливым ребенком, называющимся взрослой? Детей я ведь не убиваю, хотя она вроде говорит, что ей 22, так что возможно ее можно и убить. Итак, Каринбана, так ты ребенок, которого я не убью, или 22-летняя вражеская кунаичи, которая должна умереть?